Они потоптались немного, стараясь один другого приподнять от избытка чувств. Мирет был куда потяжелее летчика, но летная сила одержала верх, и маленький летчик, по-борцовски изловчившись, высоко поднял круглого Мереда, а потом мягко, нежно опустил на землю. С гостями летчик поздоровался по-военному сдержанно, отдал честь Самохину, чуть кивнул Знаменскому. «Добро пожаловать», — сказал он, и, будто усомнившись, что его поняли, перевел. «Салям алейкум!» Дорога в город была дорогой через сад, где рощи миндалевых и фисташковых деревьев сменяли аккуратные ряды виноградников, а потом шли высокие стволы ореховых деревьев с зелеными, еще на себя не похожими грецкими орехами, а потом шли яблоневые сады, но везде вперемешку стояли гранатовые невысокие круглокронные деревья, тоже пока не с красными, а с розоватыми плодами. Вдали начинались горные гряды, вблизи то появлялась, то исчезала речка, шурша водой по каменистому обмелевшему руслу. И небо тут было не пустым, не казалось яростным зевом раскаленной печи, а бежали по нему легкие облака, похожие на многоголовую отару. «Вот это вот для туристов местечко», — сказал Самохин и грустно огляделся. «Рай!» Быстро промелькнули одноэтажные дома городка, загороженные ветвями, а потому загадочные. Мелькнули и 2-3 дома из стекла и бетона, которых деревья не могли загородить. А потому эти дома показались тут голыми, не к месту, случайно забредшими. Машина, а ехали они на вездеходе. Еще один вездеход их сопровождал, что говорило не столько об уважении к приехавшим, сколько о повседневности забот этого райского уголка, столь близко отстоящего от государственной границы. Машина их въехала в ворота, открывшиеся, покатившиеся на колесиках, и очутилась в квадрате двора, где все было четко расставлено. Справа стояло большое сливовое дерево, слева пяток старых яблонь, очень ухоженных, белоствольных, а прямо позади круглые клумбы с российскими анютиными глазками вытянулся белый одноэтажный дом с веселенькими занавесочками на окнах. «Дом для почетных гостей», — сказал усатый летчик. «Имеется душ, в комнатах работают вентиляторы, сторож или его жена приготовят вам чай, кипяток тут круглосуточно, в столовой вам накроют стол. А вам, — он глянул на Самохина, — подготовлен чал. Отдыхайте. Через 2 часа я заеду за вами, покажу наши достопримечательности, а потом повезу во дворец культуры. Соберется городской актив. Ждем от вас, товарищ Самохин, рассказа о перспективах нашего края. Желательно, чтобы вы и о международном положении нам рассказали, поскольку ваш опыт чрезвычайного и полномочного посланника для нас будет очень интересен». Летчик, произнеся звание Самохиным с большой буквы, обозначил каждое слово, уважительно и строго глядя на старика. Говорил летчик очень чисто по-русски, но жил в его русском акцент, свой распев был, который отличается от акцента Мереда. Мягче, легче легли слова, пусть даже официальные и казенные. «Вы не туркмен?» — спросил Самохин. «Азербайджанец, товарищ посланник!» «Да не зовите меня посланником!» — слабо запротестовал Самохин, легонько отмахнувшись рукой, будто отмахивался от былого, но не очень настойчиво, поскольку жизнь-то у него в былом была, а не в нынешнем дне. «Кстати, о международном положении мог бы лучше меня поведать мой спутник Ростислав Юрьевич Знаменский, он международник по профессии». «Да-да», — летчик коротко глянул на Знаменского и отвел глаза. «Мы ждем вашего доклада, товарищ Самохин». Он козырнул, легко выпрыгнул из машины и снова козырнул, когда Самохин ступил на землю. Этот почет был адресован только ему. Знаменского летчик просто не замечал. «Мерет», — сказал летчик, — «я поехал хозяйничай, но помни заповедь Аллаха. Угощающий, дорогой, да разделит трапезу с гостем», — живо отозвался Мерет. «Ты про это? Пусть посланник и докладчик пьют свой чал, а мы, презренные, можем и нарушить одну из сур Корана».